Со следующего утра, уверенный в своей будущей слепоте, я слушал разъяснение учителя, зажмурившись, то и дело закрывало глаза по пути домой из школы, и чтобы впрок наглядеться на небо, задумчиво рассматривал его, задрав голову у речушки во время промывания бумажной массы. А мама после этого три ночи провела в молитвах Богу, и, как я потом узнала, каждый вечер навещала дом Йонекавы и тщательно слизывала с глаз девушки гной. Не знаю, в чем состояла глазная болезнь девушки, но маслянистые выделения даже при ежевечернем слизывании выступали вновь и по рассказам издавали неприятный запах. Мама была уверена, что это нагноение было источником болезни, и не видела другого способа исцеления больной, кроме принятия ее страданий на себя, а потом продолжала слизывать гной и даже не выплевывала его. Однажды вечером мама вернулась от Йонекавы и радостно объявила: «Тидзуко, Тидзуко, глаза у девушки стали видеть, теперь можно не волноваться». Когда же она сказала: «Давай сообщим об этом папе», впервые и за долгое время, упомянув об отце, я окончательно уверилась в том, что пришел мой черед ослепнуть. «Если глаза мои станут незрячими, — думала я, — для меня навсегда исчезнут и грязная улочка с публичными домами, и наши бедные жилища с рассыпанными повсюду клочками бумаги, и я смогу лишь слушать голос Бога». С покорностью ожидал я, как постепенно стану слепнуть, но ничего такого не происходило. А приблизительно через месяц, идя в храм на вечернюю службу, я с удивлением увидела две повозки, рикш, въезжающие в наши ворота. А оказалось, это был нежданный визит матери и дочери Йонекавы. Когда они вошли в наш тесный храм, ослепив всех нарядами, дочь в кимоно с длинными рукавами и широким узлом сзади, и мать в украшенном фамильными гербами черном кимоно с накидкой хаори, моя мама и все остальные прихожане даже забыли пропустить их вперед. Я же издали с восхищением наблюдала за ними, и сердце мое переполняло чувство, что мы недостойны такой чести. В храме они встретились с семьей нашего соседа Цуда-сенсея и с дюжиной крестьян из предгорий, посещавших богослужение каждый вечер. После завершения общей благодарственной службы все вместе угощались принесенным госпожой Йонекава кушаньем из риса с красной фасолью и вновь, благодаря Бога за его заступничество, славили милость его и вели нескончаемые разговоры. Йонекава-сан сказала с заметным беспокойством в голосе: «Дочка уже поговаривает, что хотела бы ходить в женский лицей, но можно ли ей посещать занятия? Меня тревожит, что, хотя она и не жалуется больше на глаза, правый пока странного цвета. Посмотрите сами, раньше он был черным, как и левый, а теперь как-то посветлел. Если не переусердствовать, можно, наверное, и на занятия ходить. Буду молить об этом Господа», — ободряюще сказала моя мама девушке. Но, желая проверить услышанное, подозвала ее поближе к слабому светильнику и некоторое время сравнивала оба глаза, попеременно разглядывая их. «Сюда, сенсей!» В своих старческих увеличивающих очках, тоже подойдя поближе к лампе, внимательно всмотрелся в глаза девушки. «Точно, левый глаз черный, а правый карий!» — вскрикнул он, ошеломленный, и все столпились вокруг девушки, затаив дыхание в тревоге и любопытстве. Я тоже опасливо подошла поближе, но куда больше двух широко распахнутых блестящих глаз на запрокинутом, под тусклой лампочкой лице меня зачаровала божественная красота самого этого лица, без ложной робости и стыда, обращенного к матовому свету лампы по маминому указанию. Словно изделие из старинного фарфора, лицо девушки, отливающее, казалось, прохладным на ощупь глянцем, было полупрозрачно и вообще не напоминало лицо человека. Мама пристально вгляделась в глаза девушки, пробормотав: «Так, ну, конечно же, правый стал карим». Мамино лицо при этом выглядело необычно бледным и, похоже, дрожало. Так и не сказав ни слова, девушка эффектно укатила на ожидавшем ее рикше, а я легла спать, уверенная, что ослепну именно этой ночью. Я заснула, примирившись с мыслью о том, что это счастье — потерять зрение вместо такой прекрасной куколки-барышни, и сейчас смешно вспоминать испытанное мною на следующее утро смешанные чувства легкого разочарования и огромной радости, когда, проснувшись, я увидела все как прежде. А через несколько дней, вернувшись после полудня из школы, я увидела, что мама лежит ничком на свернутой постели в углу комнаты в 6 дзё. По ее просьбе я принесла ей в чайные чашки воды с алтаря, и она начала промывать ею глаза. Тогда-то я и заметила, что из правого ее глаза, кроваво-красного и распухшего, идет гной, и мне стало страшно. Что же с ней случилось? Ведь нынче утром, когда я уходила в школу, она, как обычно, разбирала бумажные обрывки. Неуверенно, дрожащим голосом я посоветовал ей попросить о передаче благодати Цуду-сенсея, но мама, уткнув лицо в одеяло и вцепившись в татами, пробормотала, что пока потерпит, и отказалась наотрез. Мне невыносимо было видеть ее страдания. Я все гладил ее по спине и отчаянно твердила, приходившие на память слова молитв. «На тебя уповаю, владыка, царь небесного закона. За все заблуждения моей 36-летней матери я многократно принесу покаяние, так не замедли же облегчить ее страдания». И слезы мои падали ей на спину. Мама, пытаясь утешить меня, прошептала: «Не бойся, сейчас пройдет, это как при родах, так что займись лучше малышами». «Ну, если это как роды, это еще не так страшно. Такое ведь уже было». Несколько успокоившись, я привела в порядок младших братьев и отправила их играть на улицу, приготовила еду, осторожно уложила маму отдохнуть в малой комнате в 3 дзё. Мамина боль по остроте в самом деле напоминала родовые схватки, она все не затихала. И каждый раз, заходя в храм за освященной водой, я коленопреклоненно молилась перед Богом, как бы о скорейшем разрешении от родов, и Цуду-сенсея просила о передаче благодати. И все же, после тяжких страданий, в течение 3 дней и 2 ночей, правый глаз у мамы вытек. Вы, несомненно, рассудите, что это результат глазной пиории, или подхваченной в общественных банях инфекции, а, может быть, найдете причину в микробах, попавших в глаз при разборе бумажного хлама. Однако я сейчас твердо уверена в том, что мама пожертвовала девушке свой правый глаз. Она никогда определенно не говорила об этом, но, скорее всего, в молитвах о помощи больной дала обет пожертвовать собственным глазом, а потому с такой покорностью приняла его потерю. В этом убеждает и то, что глаз у мамы был именно карим. Впоследствии она как-то созналась: «Теперь-то я знаю, что не следует давать Богу непосильные обеты». Покаянная нотка была и в другом слышанном от нее признании. Возможно, мои особо горячие молитвы об исцелении вдохновлены ничем иным, как богатством семьи Йонекава, а тогда это смахивает на корыстность. Но чем дольше я об этом думаю, тем для меня яснее, что мама в чистоте своей веры совершенно искренне желала взять на себя страдания девушки. Подтверждением служит то, что она нисколько не выглядела несчастной из-за потери глаза. Напротив, словно убедившись, что Бог ведает все ее тайные думы, она неизменно сохраняла на лице радостную улыбку, и даже ударившись лбом о столб, не попавший в поле зрения левого глаза, лишь смеялась: «Ну и рассеянной же я стала». А заметив, что вместо одного листа бумаги натянула на доску для просушки сразу 2, весело отшучивалась: «Есть еще, значит, во мне какое-то двоемыслие». Нам же, детям, было тоскливо. Из-за отсутствия одного единственного глаза доброе мамино лицо совершенно переменилось, и часто она казалась нам совсем чужим человеком. В такие минуты от горя я старалась зажмуриться и только слушать мамин голос. В доме не было ни осколка зеркала, и сама мама, наверное, и не замечала этого. Но бывали мгновения, когда в отчаянии нам казалось, что мы лишились половины мамы. А печальнее всего было то, что это вызвало сомнение среди членов общины. Выходит, даже глубокая вера не может предотвратить потерю глаза. Об этом же насмешливо судачили и соседи. Находились даже и такие, кто прямо спрашивал маму, а для чего в таком случае быть верующим? Мама, похоже, на все это реагировала с улыбкой, но мне часто хотелось выкрикнуть в ответ слова, как будто взятые из какой-то книжки, да чтобы брать на себя беды страждущих. Но скорее это обрывок того, что мама говорила нам долгими ночами, когда мы не могли уснуть от голода. В один прекрасный день, 2 месяца спустя, мы просто подпрыгнули от изумления, обнаружив, что во впавшие глазницы у мамы вновь появилось глазное яблоко. Мы знали, что отец вскоре должен был вернуться из Северной области Осю, и нам представилось, что появление глаза — божественное чудо, как-то связанное с возвращением отца, так что мы осмеливались посматривать на глаз только украдкой. Он был явно крупнее левого и с каким-то жутковатым, резко металлическим отблеском. Впрочем, дарованный Богом глаз, как нам казалось, и должен был внушать некоторый трепет. В душе я была совершенно уверена, что мама — великая праведница, и по заслугам получила глаз в награду от Бога, а потому решила отныне быть невозмутимой, как бы нас ни презирали те женщины со второго этажа. Помню один эпизод из того времени. Однажды ночью я встала по нужде, а когда уже собиралась нырнуть под одеяло, вдруг обратила внимание на лицо спящей мамы и увидела, что широко раскрытый правый глаз ее поблескивает в темноте. Ставен у нас не было, и через застекленную дверь немного света попадало в комнату с улицы. Видно было, что мама крепко спит, но правый глаз ее при этом бодрствует, неся стражу. Я поспешно натянула на голову одеяло и сжалась в комочек, дрожа всем телом. Все более убеждаясь в том, что это божественный, благодатный глаз, я все же испытывала невыносимый ужас. А через несколько дней случилось вот что. Даже теперь при воспоминании об этом меня бьет дрожь. Рано утром я, как обычно, вышла к колодцу умыться, а когда уж взялась за веревку, чтобы зачерпнуть бадьей воды, вдруг заметила, что что-то поблескивает на краю колодезного сруба. Глядевшись поближе, я застыла на месте. Это был непривычно большой человеческий глаз. Я пыталась закричать, но от испуга дыхание у меня перехватило, и голос не послушался меня. Глаз словно вбирал в себя все мое существо, как живой. Он смотрел в небо и, казалось, сейчас устремится туда. В этот миг я всем телом осознала, что это мамин глаз. Тогда, словно охотясь за стрекозой, я подкралась и, быстро накрыв его ладошкой, закричала, что было сил. «Мама! Мама!» Я старательно прижимала ладонь, воображая, что если отпустить его, мамин глаз тут же взлетит в небо и вернется в мир Бога. Глаз был неприятно холодным на ощупь, точно камень, и я, трясясь от страха, молила, чтобы мама пришла быстрее. Когда, наконец, она вышла узнать, в чем дело, правый глаз ее отсутствовал во впавшей глазнице. «Мама, твой глаз удирает!» — взволнованно выпалила я. Мама подошла с краской смущения на лице, и прежде чем я успела что-либо понять, столкнула глаз с края сруба в воду. О, какой это был шок, когда вместо того, чтобы взлететь в небо, глаз упал в колодец. Я не сообразила, что мама уронила его специально, и, решив, что драгоценный мамин глаз упал из-за моей неловкости, в смятении хотела попросить прощения, но слова застряли у меня в глотке, и, присев на корточки у края колодца, я разревелась. Мама же, нисколько не сердясь, сконфуженно сказала, погладив меня по голове, «Что ты, глупышка, все в порядке». И потом она ни словом не вспоминала о потерянном глазе, а в правой впалой глазнице у нее никогда уже больше не появлялось глазное яблоко. Я же всякий раз, глядя на ее лицо, упрекала себя за потерю и страдала от мысли, что это Божье наказание за то, что я не была хорошей дочерью. Теперь я с теплой улыбкой и радостью думаю о женских чувствах мамы, побудивших ее перед папиным возвращением тайком навестить врача, которого она прежде не очень-то жаловала, и заказать искусственный глаз. И тем более преклоняюсь перед силой ее веры, заставивший ее устыдиться собственного малодушия, выбросить в колодец таким трудом изготовленный глаз и всецело предать себя воле Божьей. Часто, когда я думаю о том, как мама вместе с папой довольствовались жизнью в нестяжании, имея кроме вас 11 детей, всецело посвятила свою жизнь вере, я понимаю, что это было преступно, неблагодарно по отношению к ней. Но ведь и мама до того, как решиться на подобный образ жизни, вероятно, испытывала и сомнения, и неуверенность, и мучительные колебания. И хотя она, видимо, считает эту тему недостойной, почти никогда этого о себе не рассказывала, я впоследствии попыталась восстановить для себя ее портрет из бесед со старыми членами общины или из случайных воспоминаний отца, чтобы обрести ее высоту духа. До маминого замужества наше семейство было обладателем лучших сетей в заливе Эс. И вообще Кондо принадлежали к стариннейшим фамилиям уезда О. Так что в нашем доме из поколения в поколение останавливались приезжие настоятели храма Хонгадзи. Когда отец, уверовав, передал все имущество общине, родители его были против. Они увещевали и корили его, а в конце концов разорвали с ним родственные отношения. О том, что из дома Кондо также несколько раз приезжали родственники, чтобы вернуть маму домой, вы, жившие у дедушки с бабушкой, возможно, слыхали. Мама с четырьмя детьми на руках, младшим из которых был Цурудзо-сан, следуя вере супруга, отказалась от предложений родственников и осталась с отцом. В результате, на всю жизнь разорвав родственные связи с семьей Кондо, известно ли вам это? Порой мне даже кажется, что не столько ее лишили общения с родными, сколько она сама прервала эти отношения, считая прежнюю жизнь соблазном. Говорю это потому, что когда мы ютились в хибаре квартала А, маму время от времени навещал благородного вида старик с седыми бакенбардами, и каждый раз она приглашала его выйти на улицу и отходила с ним подальше, к каменной стене замка. Старик смотрел на нас с нежностью, пытался заговаривать, иногда приносил подарки, но мама, как бы опасаясь, чтобы мы привяжемся к нему, не пускала старика в дом. Это и удивляло, и огорчало меня. Иногда он приходил в длинном пальто крылатки, а порой в европейском костюме, и мы про себя звали его господином-чиновником. Мне казалось странным, что после его ухода мама часто украдкой вытирала слезы. Мама, конечно, никогда не рассказывала нам, что этот старик наш дедушка из дома Кондо, и что он приходил уговаривать ее вернуться в семью, забрав с собой всех детей. Поэтому мы узнали об этом лишь много лет спустя. Помню, что однажды, вскоре после того, как мама потеряла глаз, я застыла в смятении, случайно увидев, как в тени замковой стены старик плачет, удерживая маму за руку. По-моему, именно с тех пор он стал появляться у нас все реже. А несколько лет спустя, кажется, вскоре после назначения отца в правление вновь созданной общины М, пришло известие о смерти того господина из семейства Кондо. Мама как раз была занята подготовкой к ежемесячной церемонии в храме, а потом и не пошла на похороны. Отец настоятельно рекомендовал ей пойти, но она, прежде никогда не противившаяся его воле, твердо глядя ему в глаза, отказалась наотрез. «Не пойду. Встреча со старшими братьями и младшими сестрами приведет лишь к напрасным сожалениям да раскаяниям. Грех один». Да и нам она тогда не сказала, что умерший из дома Кондо наш дед. Вместо нее пошел отец. Незадолго до того он получил в подарок от одного зажиточного прихожанина прекрасный хаори из тонкого шелка хобутае с фамильными гербами и был очень доволен, что может пойти в нем. Надо же, как удачно! Теперь и папе можно не стесняться своей одежды. Несколько раз подряд повторял он мне. В то время мама уже советовала со мной по многим житейским вопросам, и я надеялась, что теперь-то услышу от нее что-нибудь о семействе Кондо, однако она так и не сказала мне ни слова, еще раз доказав силу своего характера. Самым внушительным проявлением этой силы Пожалуй, можно считать то, что именно благодаря ей отец решился на жизнь вне стяжаний. Между обращением отца к вере и началом его проповедей, ставших жизненным призванием, прошло 10 лет. Мне известно, что в этот период он пытался вести жизнь обычного верующего, отдав треть своего состояния общине и поклоняясь Богу дома. Но даже такое положение не устраивало его родных, а от вышестоящих проповедников он постоянно слышал наставление, что образцом для верующего должно быть жертвенное житие основательницы учения, и это вызывало в его душе мучительный конфликт. В то время у него уже были дети, и при мысли об их будущем он, видимо, никак не мог решиться, подобно основательнице учения, отказаться от всего своего имущества и начать жить вне стяжаний. К тому же отец тогда, похоже, еще не ощущал Бога столь близким, чтобы это дало ему силы, отбросив все мирские вожделения, вдохновляться в жизни одной лишь верой. Он совсем недавно уверовал, хотя уже не сомневался в бытии Божьем, но еще не осязал его невидимого присутствия. Отец несколько раз вместе с мамой посещал центральный храм в Ямато и делился с нею своими сомнениями. Насколько мне известно, она всегда отвечала ему, что только отбросив все внешнее и уподобившись в жизни основательницы учения, можно прикоснуться к Богу, или же рассказывала о своих впечатлениях от встреч в пору своего девичества в доме Кондо с настоятелем храма Хонганзи. Этого настоятеля у нас дома принимали как Будду во плоти, и по этому случаю, не скупясь, обновляли мебель и посуду, заменяли все татами в 3 комнатах, каждая площадью в 10 дзё, а также фусума, на каждую из которых тратилось до 1000 иен. Подготовившись таким образом, ждали потом визита по 1/2. В самый день визита со всей округи собиралось огромное число верующих, сидящие заполняли даже посланные во дворец циновки. Все увлеченно читали хором молитвы или слушали проповеди, но мама рассказывала, что никогда не могла получить от этих проповедей настоящее успокоение или вдохновение. Зная от бабушки о духовной щедрости патриарха Синрана, мама не могла благодарно воспринимать проповеди настоятеля Хонгадзи, потому что он, по ее мнению, как не дерзостно это молвить, в отличие от патриарха, не был готов делить с народом его беды и радости и в скудном житии поддерживать душевное общение с ним. А потому-то она и разъясняла отцу, что если он готов жить по закону неба, преисполнившись духовной радости, он должен, как основательница учения, спуститься на самое дно жизни, став одним из его запыленных обитателей, и оттуда начинать свой путь. Однако отец все не мог решиться на это.